Он увидел, что они умственно отсталые. У многих были характерные монголоидные лица, отвисшие челюсти и бессмысленный взгляд. А некоторые были к тому же хромыми или горбатыми и передвигались с трудом. Дойдя до детской площадки, где сидел Реувен, они разбрелись кто куда. Одни расположились на лужайке и скалах, а другие побежали играть качелям и горкам. Воспитательницы пытались их собрать, и со всех сторон слышалось: «Сара, Ривка, Лея». Сначала Реувен подумал, что им жарко в чулках и кофтах с длинными рукавами, но потом решил, что они к этому, наверное, уже привыкли и, по-видимому, искренне радуются, что их в кои-то веки вывезли к морю. Хоть какое-то развлечение на фоне однообразной жизни, которой они обычно живут в Мнейбраке, Иерусалиме или откуда их там привезли. Одна из них, плосколицая, подошла к нему и, прижав к груди целлофановый пакет с мятыми абрикосами, села рядом. Она посмотрела на него темными узкими глазами и спросила, заикаясь: «Как тебя зовут?» Голос у нее оказался неожиданно низким. «Меня зовут Реувен», — ответил он, — «как старшего сына Еакова в Торе». Девочка улыбнулась и вдруг радостно залопотала: «Реувен, Шимон, Леви, Ягуда, Звулун, Исахар, Дан, Гад, Ашер, Нафтали, Йосеф, Беньямин». Девочка перечисляет 12 колен Израилевых. «Молодец», — сказал Реувен, улыбнувшись ей в ответ, — «очень хорошо». И почему-то вспомнил Абу Джалали, его сына. Сердце его сжалось. «Ну что ж, мне пора». Он встал с камня, помахал ей на прощанье рукой и тронулся в путь. Но, пройдя несколько шагов, снова услышал за спиной ее низкий голос: «Малька, меня зовут Малька». Реувен оглянулся, еще раз ей улыбнулся и зашагал по набережной большими быстрыми шагами. Пройдя мимо музея Эцеля, построенного из стекла и бетона, он свернул на улицу, ведущую в Яффу, и вскоре увидел башню с часами. Эцель — боевая еврейская организация времен британского мандата. Часы показывали без 10:02, и Реувен понял, что они стоят. Над площадью были натянуты веревки с пластмассовыми треугольными бело-голубыми флажками, трепыхавшимися на ветру, и Реувен подумал, что, наверное, их повесили к Дню независимости и забыли снять. Как будто кто-то очень хотел остановить время и продлить праздник. Он свернул на круто уходящую вверх улицу Эфет и пошел мимо рыбных лавок. Вывеска на одной из них его насмешила: «За рыбака не волнуйся, лучше рыбу купи». Дальше шел ряд обувных магазинов, а за ними пекарня Абу Лафия. Запах свежей выпечки пробудил в нем аппетит, и ему страшно захотелось съесть булку, посыпанную кунжутными зернами. Ведь кроме сэндвича, купленного утром на лотке возле Габимы, он за весь день ничего не съел. Однако возле пекарни выстроилась очередь, ему очень не хотелось в ней стоять. «Ладно, потерплю», — подумал он, — «я ведь даже не дошел до района галерей». Надо торопиться. Пройдя еще какое-то расстояние, Реувен увидел уходящую вправо узкую улицу Жемчужин. По ней он дошел до стоянки машин на улице Ювелиров. Чуть выше начинался парк с лужайками и финиковыми пальмами, а неподалеку возвышалась восстановленная реставраторами стена старого Яффу. По пути ему попалась синяя дверь в форме арки. Она вся утопала в зелени, а перед ней стояли горшки с кактусами, геранью и съедобными травами, источавшими приятный запах. Затем его внимание привлекла крашенная белой краской железная дверь с красной надписью: «Сообщение. Можно перестать страдать». «Интересно», — подумал Реувен, — «кому именно адресовано это сообщение?» Наконец, пройдя еще несколько шагов, он вошел в крытый переулок и понял, что дошел до района галерей. На синей керамической вывеске значилась улица Козерога. Улица спускалась под горку. Как называется галерея Юдит, Реувен не знал, но надеялся, что по названию сумеет угадать, и стал внимательно читать надписи.